Она имеет в виду не хозяина коровы, а своего мужа, дядю Кизыма. Он бы обязательно спустился с ружьем и, наверное, убил бы медведя, но его сейчас нет дома, он в селе Атара рубит лес. Я представляю себе, как в эту жуткую темень, дождь, дядя спускается с ружьем в котловину Сабида, и мне становится не по себе. Я чувствую, что я ни за что бы не осмелился это сделать. Ночь, жуткий дождь, крутая тропинка, ведущая в котловину, и там, где-то в глубине ее, разъяренный медведь убивает корову. Из козьего загона, он отсюда не виден, доносится бряканье колокольца и глухой шум, уж не напал ли кто на коз. «Беспокоиться чуют», — говорит тетушка, глядя в темноту. «Эй, Адгур!» — кричит тетушка в темноту. «Вы что-нибудь слышите?» Она кричит в сторону дома Исы, одного из братьев мужа. Там сейчас живут только брат и сестра, остальные — отец, мать, старшая сестра, все умерли от туберкулеза. Болен и Адгур, и только его сестра Зарифа не тронута болезнью. «Слышим, слышим!» — кричит она оттуда. «Коровы из котловины Сабида! Ваш скот на месте!» — кричит тетушка в темноту. «На месте, на месте!» — доносится голос. «Эй, вы, что там случилось?» — кричит тетя Маша, услыхав перекликающиеся голоса. Тетя Маша со своим семейством живет в низинке, недалеко от родника, и туда звуки, доносящиеся из котловины Сабида, не доходят. «Чью-то корову терзает широколапый!» — кричит тетушка Нуца. «Ваш скот на месте! На месте! На месте!» — хором вместе с тетей Машей отвечают ее дочери. На несколько минут все смолкает, и только слышен шум дождя и далекое из перевала канонада. Потом снова из козьего загона доносится лихорадочное бряканье колокольца и шум встревоженного стада. «Боятся, чуют», — говорит тетушка. Потом козы смолкают, и из котловины Сабида снова доносится мучительный рев. «Да что это он так долго с нею возится?» — говорит Ремзик, самый младший из нас. «Значит, корова сопротивляется», — отвечает ему сестричка. «Разве может корова сопротивляться медведю?» — спрашивает Ремзик. «Дедушка, разве может?» «То-то же она сопротивляется», — говорит дедушка из кухни. «Мне бы на часок один вернуть молодость, я бы показал этому широколапому». «Да тише вы!» — прикрикивает на них тетя Нуца, — «и так ничего не слышно». В фиолетовой вспышке молнии высвечиваются наклонные струи дождя, огромная крона грецкого ореха и одинокая фигура Лилиши на веранде ее дома. Раздается резкий удар грома, и словно от этого удара в небе появились новые прорехи, откуда устремились новые струи дождя. «Совсем лопнуло!» — кивает тетушка на небо. «Гори оно огнем!» «Масло льется! Масло!» — как бы отвечая на ее слова, — говорит дедушка, имея в виду, что дождь очень нужен сейчас полям и огороду. Сейчас сквозь шум дождя доносится далекий голос человека. Голос поднимается из низины, где живут ближайшие соседи нашего выселка. Кто-то оттуда кричит, но здесь у нас невозможно разобрать слов. Тетя Маша живет к ним, ближе всех она и отвечает. «Чью-то корову медведь терзает! Медведь!» — кричит им тетя Маша. «Корова не может сопротивляться медведю!» — говорит Ремзик. «Сопротивляться медведю может только буйвол!» «Буйвол не может!» — отвечает ему сестричка. «Может буйволиться, и то, если у нее есть маленький буйволенок!» «Эй, Нуца!» — доносится из соседнего дома голос Лилиши. «Я боюсь ночевать одна, я к вам приду!» «Конечно, приходи!» — отвечает ей тетушка. Лилишу все любят, потому что она добрая, услужливая девушка и, к тому же, совсем без родных. Она не верит, что ее брат погиб. Она думает, что он в партизанском отряде или, в крайнем случае, попал в плен. В свете молнии видно, как Лилиша перебегает двор, прикрыв голову мешковиной. у самого дома. Ее настигает гром, и она, громко ойкнув от страха, вбегает на веранду, где все, кроме дедушки, стоят и слушают стон коровы, доносящийся из котловины с обиды.